египтянины уподобилась еси, поработившись произволением, и род шиновага Измаила призорство. Яковлю лестницу разумела еси душе моя, являемая от земли к небесе, под что не имела еси восхода тверда, благочестия. Священника Божия и царя уединенно, Христово подобие в мире жития в человецах подражает. Обратися, постени душе окаянная, прежде даже не примет конец жития торжество, прежде даже дверь не заключит чертога Господь. Не блуди слух званой душе, возвратившейся вспять, образ да устрашит тебя Содомский, горе Сигор, спасайся. Владыка, тебе поющих не отвержи, но щедрит человека любче и подашь веру и просящим оставление. Троица простая, несозданная, безначальное естество, Троица певая моей ипостасей, спаси на веру и поклоняющейся державе Твоей. От Отца без лет на Сына, в лето Богородительницы неискусоножно родила еси, странное чудо, прибывше Дева, млеком питающий.